Филипп тихонько заплакал. Так они сидели довольно долго. Витька, наконец, спросил у Цезаря. «Сумел, значит?» Цезарь кивнул. Растерянно повел пальцами по груди, словно что-то искал, и нащупал на шнурке пуговицу, уцелевшую во всех передрягах. «Молодец ты, Цезаренок», — сказал Витька без боязни обидеть Чека, потому что теперь они и в самом деле были равны. Или, по крайней мере, Чек не был младшим, подопечным. И он не обратил даже внимания на Цезаренка. Он словно прислушался к чему-то и вспомнил. «Кто-то должен отправиться к башне. Там сходят с ума от беспокойства». Это был Цезарь, как он есть. Витька-то и думать забыл о пограничниках, которые ждут. «Я не смогу без Петьки», — всхлипывая сказал Филипп. «Но ты же раньше летала один». «А сейчас не смогу». Витька, разумеется, не мог оставить отца. «А я?» — Цезарь поморщился, зажмурился. «Боюсь, что один, без вас, я сразу не найду дорогу». Далеко-далеко возник и стал нарастать шум винта. Вдоль насыпи шел маленький бело-синий вертолет. Он сел в 20 шагах, и Витька увидел, как первой выпрыгнула Люся. Потом Скицын, молодой толстый доктор Хлопьев и пилот Владик. Появлению Люси Витька ничуть не удивился. Словно так и должно было случиться. И он сильно обрадовался ей. Растаял, наконец, пропала заноза, которая позади всех мыслей, страхов и тревог все равно, оказывается, сидела в душе. Та память о неудачном разговоре в храме Иттадага. Теперь все стало проще, легче. И Витька даже не огорчился от того, что Люся лишь мельком взглянула на него и бросилась к Филиппу. «Ой, смотрите, здесь мальчик весь в крови!» «Это не моя, от петуха!» — неласково сказал Филипп. «Оставьте, мол, меня в покое». Люся обернулась к Цезарю. «Дядя Женя, а вот еще один, весь ободранный». Доктор Хлопьев, однако, сохранил спокойствие. «Ободранный, но на ногах. А с тобой что, Алексеич?» «Паралитическая ампула. Одно хорошо, низко попали, сволочи. Я как раз встал спиной к окну. А то бы сейчас дрыхнул непрошибаемо». «Да ты, Жень, не суетись. Дня через три само пройдет. А противоядия все равно нет». «Это там нет. А у нас будешь вечером танцевать лезгинку, знаю я эти ампулы. Дай-ка, дорогой, я вкачу тебе первую дозу эликсира. А ты, молодой человек, скидывай свой десантный наряд и приготовься орать. Антисептик, зелье кусачие». «Не надо, мы сами», — сказал Витька. «А, это Виктор Михайлович со своей электротерапией. Ну, валяйте». Витька помог Цезарю снять комбинезон. Мелкие царапины Цезарь ловко убирал ладонью сам, а широкие багровые ссадины заделывал горящим шариком Витька. Шарик этот зажегся у него на мизинце послушно и сразу. Скицын поднял из травы, пахнувший теплым железом и порохом, дум-дум. Вопросительно посмотрел на Витьку. Витька молча махнул через плечо, в ту сторону, где далеко-далеко маячила на насыпи черная фигурка уходящего улана. Скицын присвистнул. Люся переводила с него на Витьку круглые, перепуганные глаза. «Ах, как мне это не нравится!» — сказал Скицын. «А кому нравится?» — сказал Витька. Скицын подошел к Филиппу, наклонился над Кригером. «Отлетался, бедняга, откричал свое. Как же это, а, ребят?» «Потом», — отозвался Витька. Вертолет был маленький, всех забрать не мог. Внесли отца, сел доктор Хлопьев. Пилот Владик сказал, что за ребятами и Скицыным вернется через полчаса. Улетели. Филипп тихо попросил. «Давайте похороним Петьку». «А там у себя не хочешь?» — нерешительно спросил Витька. Филипп помотал головой. «Мне его не унести, мертвого». «Пусть лежит в земле, на которой вывелся на свет», — сказал Скицын. Вынул из кармана широкий складной нож, вырезал квадрат дерна, стал рыть яму. Мальчишки и Люся помогали кто чем мог. Палками, найденным в траве рельсовым костылем, крышкой от затвора дум-дума. Земля была мягкая, копали без труда. Витька коротко рассказал Скицыну, что было. Скицын отряхнул обрюки ладонь, провел ею по волосам Цезаря, в которых застряли земляные крошки. «Значит, вот как оно. Командор. Сразу получил крещение». «Да у него и раньше хватало крещений», — хмуро напомнил Витька. Цезарь все еще был без комбинезона. Маленький, щуплый, молчаливый. Он старательно вгрызался в землю. Под майкой суетливо дергались колючие лопатки, а у груди качалась медная пуговица. После слов Скицина Цезарь вдруг отбросил затворную крышку, съежился в лебеде, спрятал лицо и затрясся от плача. «Ну ты чего? Чек!» — потерянно сказал Витька. «Чего, чего?» — Цезаря сотрясали рыдания. «А чтобы быть командором, значит, надо стрелять в людей, да?» «Чек, ты же не стрелял, ты не в него!» «Да, а если бы он не поднял руки, я бы третью пулю в него, потому что не было выхода!» «Чек, но выхода же правда не было!» — беспомощно проговорил Витька. И подумал, что он тоже стрелял в улан. Молниями. Правда, он не хотел убивать. Он рассчитывал, что они просто полетят с дисков от взрыва перед лицом. Но ведь могли сломать шеи. И, может быть, сломали. А что было делать? «Чек, они же первые полезли!» «Ну и пусть! Я все равно не хочу никакого командорства! Я же не просил!»